Да, с самого начала, кивнул безопасник. Это могло быть просто желанием скрыть свои возможности. Среди успешных наемников вообще хвостунов и болтунов нет. Жертвы обычно не выживают, а больше свидетелей их работы нет. Никто не знает ничьи возможности. Если наш наемник был мастером, то точно так же, как и Дамар, он мог использовать какой-то мощный артефакт. Просто на этот раз мальчишка успел первым, машинально покивал аристократ. Да, вполне возможно. А что там со страховкой? Гильдия говорит, мы не предупредили, что у цели могут быть мощные артефакты. Ну, конечно, сложно предположить, что у последнего представителя древнего богатого рода могут оказаться свои козыри. Презрительно фыркнул аристократ. Безопасник только развел руками. Сколько там эта страховка? Пара миллионов? Продолжил аристократ. Да хард с ними, пусть подавится. Безопасник удивленно приподнял брови. Начнем разбираться с ними, информация может дойти до рода, неохотно пояснил аристократ. Отец лишил меня полномочий, я временно не наследник. Если отец узнает про этот заказ, я потеряю больше. А если бы мальчишку взяли, я бы не расстроился, усмехнулся аристократ. Отец мне бы только спасибо сказал, а клан остался бы нам еще и должен за такого пленника. Безопасник молча склонил голову. Так мне искать другие возможности разместить заказ, уточнил гость. Кроме гильдии, в стране хватает и вольных наемников. Нет, не нужно, ответил аристократ. Одно дело, использовать деньги рода, когда я еще был в своем праве, и другое, идти против распоряжений главы рода сейчас. Да и чего ради я буду рисковать, главный приз нам все равно не достанется. Отец откупился от клана известной тебе информацией. Теперь Виктор Дамар, не моя головная боль. Безопасник молча кивнул. Верни деньги за заказ на счета рода, распорядился аристократ. Постарайся сделать это незаметно, лучше вообще проведи их задним числом. И на этом пока все. Виктор Дамар нас больше не интересует. Я понял, господин. Разрешите выполнять? Да, действуй. На этот раз я вернулся домой, едва волоча ноги. Тренировка сегодня получилась предельно жесткой. Обычно я использовал только свой резерв. Сегодня с этим слиянием пришлось сожрать еще и два накопителя. Я прогнал через свою энергосистему тройной объем резерва. И прогнал бы и больше, если бы меня Иксар не остановил. Да, я знал, что потом будет хреново. Но очень уж удачная была возможность. Жаль такую упускать. Теперь, придя домой, расплачиваюсь. Если бы я сразу принял ванну с эликсиром восстановления, и наружным, и внутренним, было бы не так паршиво. Но сначала был обед у Иксара, потом долгая дорога в город, а по дороге я еще и заехал в дом Руники, забрал артефакт-заготовку. В общем, момент был упущен. Сегодняшний вечер станет самым поганым за всю мою новую жизнь, но оно того стоило. Я прошел полпути к технике ранга эксперт. И это не артефакт, это техника, которую можно будет применять с рук. Да за такое я в прошлой жизни отдал бы все, что угодно. Один вечер паршивого самочувствия, ерунда. Горячую ванну я все-таки принял, и специальную гимнастику сделал. Сильно не помогло, но хоть что-то. По крайней мере, к моменту приезда невесты я убрал все внешние следы энергетического истощения и уже мог вести себя как обычно. Около 6 вечера я открыл дверь квартиры и улыбнулся Валере. Сегодня она была в белых брюках и черной маечке на тонких бретельках, даже без белья, судя по всему, выглядела сногсшибательно. «Привет, милая», — улыбнулся я. «Проходи, Вик, у меня потрясающая новость», — с порога выпалила Валери. «Из клана выперли талантливого артефактора, и это случилось буквально час назад, мне только что позвонили. Поехали». «Куда?» «За ним». Я только скептически усмехнулся. «Проходи, Вэл», спокойно ответил я и слегка посторонился. Вэл неожиданно нахмурилась и тут же отвела взгляд девушка. «Мне больше нравилось, когда ты меня Лерой звал. Не совсем такого эффекта я ожидал, но эффект сбил, и то хорошо. Лера, проходи», улыбнулся я. Девушка подняла на меня недоверчивый взгляд, потом разулась и вошла в квартиру. Закрыв дверь и усевшись в кресло рядом с ней, я произнес: «А теперь рассказывай». «Что рассказывать, Лер? Ты сама-то понимаешь, как это странно звучит», — хмыкнул я. «Вслушайся, талантливого артефактора выперли из клана». Я сделал выразительную паузу. «Он убил кого-то», — насмешливо продолжил я. «Взорвал клановое хранилище, или еще какую эпическую гадость сотворил? Что с ним не так?» Валерия слегка улыбнулась и кивнула. Да, звучит не очень, согласна. И ты прав, надо с самого начала. Она сделала глубокий вдох и начала рассказывать. Его зовут Хьюго Минай, 18 лет. В этом году он окончил старшую школу, поступил в имперский университет на факультет руники. Артефактами он еще со средней школы увлекался и даже, вроде, что-то полезное изобрел. Но так, по мелочи, он воин и простолюдин. Его родители служат клану, самого Хьюго тоже должны были на днях принять в клан, у него как раз вчера день рождения был. Но, подтолкнул я, когда девушка замялась. Насколько я знаю, Хьюго всегда хотел именно изобретателем быть, сказала Валерия, а его пытались приспособить к текучке. Низкоранговые артефакторы почти у каждого клана есть, и у нас тоже. Но они ничего серьезного не делают, всякую бытовую ерунду, схемы которой давно в общем доступе есть. Это дешевле, чем закупать артефакты в масштабах клана. И такая работа хорошо оплачивается. Между прочим, я сама думала одно время освоить рунное начертание. Уж на жизнь в городе, отдельно от родни, мне точно хватило бы. Отличный вариант, кстати. Клану плевать, кому платить. Если аристократ хочет зарабатывать и при этом не имеет заоблачных амбиций по оплате, ему в клане, скорее всего, найдется дело. И почему не освоила? Поинтересовался я. Не успела еще, слегка улыбнулась Валерия. Я занималась этим, и по паре схем даже экзамен нашему клановому мастеру-артефактору сдала. Еще 3 схемы, и он бы взял меня на должность рядового артефактора-бытовика. И твой отец был не против, уточнил я. А почему бы ему быть против? Удивилась Валерия. Мы далеко не богачи, отец только рад был бы, если бы ему не приходилось тратиться на мое содержание. Сильно сомневаюсь. Упускать влияние на непокорную младшую дочь бывший глава рода Бала точно не планировал. Ему послушное зеркало нужно было, а не независимое. Скорее, я поверю, что он просто не знал о планах Валерии, или не считал нужным вмешиваться на этой стадии. Она ж еще не получила должность артефактора и даже вплотную к ней не подобралась. Разрушить ее мечты на финальной стадии было бы куда эффективнее, если он хотел ее сломать. Впрочем, все это уже дело прошлое. А какие артефакты ты умеешь делать? Спросил я. Очистку и холодильник, ответила девушка. О, обрадовался я. Надо, улыбнулась Валерия. Конечно, надо, улыбнулся я в ответ. Кто ж откажется от дармовых артефактов? К тому же, семейный бюджет целее будет. Я подмигнул ей, невеста смущенно опустила глаза. Сделаю, кивнула она. А меня сможешь научить? Спросил я. Вряд ли, с сожалением развела руками Валерия. Ты слишком сильный. Бытовые артефакты почти все воинского ранга. Бывают некоторые от профессионалов, их на больших промышленных объектах используют. Но мастер, это точно перебор. У твоих артефактов будет чудовищная площадь покрытия. Зачем тебе холодильник размером с особняк? Логично. Тогда вся надежда на тебя, улыбнулся я. Сделаю, мне несложно, улыбнулась в ответ девушка. Так, а что там с Хьюго? Вернулся к изначальной теме я. Он не захотел в бытовике идти, не захотел, подтвердила Валерия. Точнее, сначала-то пошел. Куда ему деваться, он несовершеннолетним был. Что родители сказали, то и делал. Он где-то с год уже проработал на изготовлении бытовых артефактов в клане. Рекордов не ставил, но минимальную норму всегда сдавал. Когда рука набита, это много времени не занимает. Каждого вида артефактов нужно сдать минимум по 2 штуки за месяц. Всего 10 штук. За это и платится базовое жалование. Сдаешь больше, получаешь премию за каждый артефакт сверх нормы. Хьюго лишнего не делал, он все свободное время посвящал своим разработкам. Еще один ношу на мою голову. Только этот артефактор может стать моим человеком. Теоретически. Так за что его из клана выкинули-то? Спросил я. Сегодня он пришел на рабочее место и, видимо, решил что-то из своих разработок испытать, и что-то у него не сошлось. Клановая мастерская и склад готовых артефактов в хлам, обломки разметало взрывом километра на 2. Из людей никто не пострадал, на такой случай там защита стояла, всех живых в определенном радиусе окутало боевыми щитами-сферами. Но ущерба, говорят, чуть ли не на 1 миллиард, больше, скорее всего. Одна только система защиты, способная не просто отследить всех живых на своей территории, но и каждого из них персонально прикрыть, стоит на порядок дороже. Но отношения все равно странные. Впрочем, я уже на примере Ашу это видел. Даже с аристократом никто не занимался и вкладываться в его разработки не спешил. Что уж говорить о рядовом простолюдине, который даже присягу клану не успел принести. Его просто выгнали или еще и долг на него повесили, уточнил я. Чужие долги, да еще в таких размерах, я на себя брать не собираюсь. Выйдет ли толк из молодого изобретателя, еще непонятно. И если просто так я готов рискнуть и дать ему шанс, то лишних нескольких миллиардов у меня точно нет. Не знаю, растерялась Валерия. И, судя по виноватому взгляду, она мигом поняла, как могла подставить меня своей поспешностью. «Умная у меня все-таки невеста, уточнишь?» – спокойно произнес я. «Да, конечно, не спеши, Лера», – мягко улыбнулся я. «Да, мы можем упустить этого артефактора, пока будем выяснять подробности, но зато и никаких неприятностей не наживем». «Я поняла», – кивнула девушка. «Честно говоря, я сомневался, что молодой бунтарь будет нарасхват. Судя по тому, что рассказала невеста, ничего выдающегося по местным меркам этот артефактор не сделал, ну, не считая причиненного ущерба. Он всего лишь рядовой бытрик, который еще и не хочет работать. Кому он такой нужен? Сашу мне повезло, он оказался адекватным, тоже не хотел ерундой заниматься, но он хотя бы понял, что на его проекты нужны деньги, которые сначала еще нужно заработать. Смирит ли свою изобретательскую гордость этот молодой клановый разрушитель? Непонятно, но мгновенное предложение другой работы, а если точнее, содержание с возможностью продолжения творчества, этому точно способствовать не будет. Из банального прагматизма я бы выждал хотя бы несколько дней перед разговором с ним, просто чтобы дать парню время осознать свое положение. Съедет из кланового квартала, попытается найти работу в городе, осознает свои перспективы или... скорее, их отсутствие, вот тогда и поговорим предметно. Я не горю желанием содержать витающих в облаках условных гениев от науки, которые будут делать что угодно, кроме того, что нужно заказчику. То есть мне, с человеком, осознавшим суровую реальность, договориться будет проще. Выясни, пожалуйста, все, что можно, попросил я, и о самом Хьюго, и об этой истории со взрывом мастерской. На это пара дней уйдет, предупредила Валерия. «Ничего страшного», – кивнул я, – «зато мы будем точно знать, стоит ли с ним связываться». «Хорошо, сделаю все, что возможно. Спасибо, милая». Глава 12. На следующий день я вновь приехал в родовое поместье Эксора с самого утра. На часах было без 20:10, и на этот раз учитель не встречал меня на пороге дома. Вышедший мне навстречу слуга проводил меня в столовую. Эксора был там один, уже закончил завтракать и как раз наливал себе кофе. «Доброе утро, ученик», — улыбнулся мне учитель. «Присоединяйся, кофе у нас хорош, доброе». «Благодарю», — улыбнулся я в ответ и уселся за стол. Кофе и правда оказался хорош. Судя по всему, его варили по какому-то редкому рецепту. Специй в нем было много, но вкус оказался на удивление сбалансированным и приятным. Я оценил. Допив кофе, мы с учителем вышли на полигон. «Давай сюда свою заготовку», — первым делом потребовал Эксора. Я протянул ему цепочку, которую вчера забрал в доме Руники. Эксора взял ее в руки, прищурился и принялся пристально разглядывать. Что он там видит, интересно. «Умеешь такую рунику читать?» Спустя какое-то время поинтересовался учитель. «Нет, силовые линии, составляющие руны, теоретически, видно. Однако чем больше силы в них вложено, тем ярче артефакт светится. Плюс накопитель, в котором силы еще больше. Магическое зрение, которое позволяет все это видеть, вообще-то отдельный сложный навык, но сильные рунные связки видно даже тем, кто им не особо хорошо владеет. Другое дело, что в небольших артефактах руны мелкие, и их много. Вся рунная связка сливается, по сути, в одно яркое пятно даже без учета накопителя. Эксора парой жестов выписал несколько рун в воздухе, и над цепочкой развернулось огромное полотнище с рунной вязью. Руны в нем были довольно крупными, не такими, как на каменных стенах по периметру родового поместья, скорее как буквы в книге, но разглядеть их тоже не составляло труда. «Потом научу, напомни только», — сказал учитель в ответ на мой удивленный взгляд. «Или в библиотеку загляни при случае, это общеизвестная рунная связка. Я просто проявил и увеличил все, что вложено в артефакт». Я кивнул и с интересом уставился на проявленную рунную вязь. Даже несмотря на то, что я ничего не понимаю в рунах, пустые места, фактически огромные дыры в вязи, были видны невооруженным взглядом. «Хорошая работа», — одобрительно кивнула Эксора. «Сюда даже усиленная техника ранга эксперт ляжет. Не до предела усиленная, правда, но и простое пробитие стандартного щита эксперта — это очень хорошо». Я вновь кивнул. Только проблема в том, что артефакт управляемый, продолжил Эксера. Ты так и хотел, да, да, подтвердил я. Будь тут зеркало в любом его виде, ты действительно смог бы им управлять, как своим, слегка улыбнулся Эксера. Альшах свое дело знают, надо отдать им должное. Однако зеркала я не знаю, а с огнем ты пока еще на вы. Учитель развеял увеличение рунной вязи, в его руках осталась обычная неприметная цепочка. Я не смогу управлять вашей техникой, уточнил я. Сможешь, но не сейчас, покачал головой Эксера. Когда достигнешь уровня постижения, проблем не будет. Я только вздохнул. Я до автоматизма-то еще не добрался толком. И это относится к одной единственной технике, огненной стреле. Об обращении с остальными огненными техниками даже говорить смешно, я с ними попросту не знаком. До уровня преобразования, то есть полного освоения огня как стихии, мне как до луны пешком. Какие у нас есть варианты? Поинтересовался я. Вложу тебе сюда огненный шторм, сообщил Эксера. В начальной форме он будет похож на огненную стрелу. То есть когда ты активируешь артефакт, в противника полетит стрела. Но через какое-то время она, считай, взорвется в воздухе и преобразуется в огненный шторм. Преимущество объяснить или так понятно? Да что тут непонятного? Площадная техника, единственный вариант, при котором расстояние до противника не критично. Та же стрела имеет точку наибольшей эффективности. Когда техника пускается с рук, это не очень заметно, диапазон приличный, метров 10-15. Плюс маг так или иначе целится, он же видит, где противник, и инстинктивно хочет его поразить. Это не уровень постижения, когда можно менять параметры в широких пределах, но минимальное влияние на свою технику все равно есть у любого мага. На начальных рангах о существовании точки эффективности многие маги вообще не знают, не нужны им такие подробности. В артефактных техниках точка эффективности обычно жестко задана. Если стрела ранга эксперт, то она имеет именно эту силу только на определенном расстоянии от артефакта. Как правило, это метров 15-20. И уже в 5 метрах от точки эффективности, техника заметно теряет в силе. Если выпустить такую стрелу в упор, то не факт, что она даже на мастерский ранг потянет. С площадной техникой проще, там область поражения изначально довольно большая. И в 10, и в 30 метрах от артефакта поражающий эффект будет одинаковым. Повезло, что дом Руники перевыполнил свои обязательства. Все площадные техники относятся к усиленным. Не будь у артефакта запаса прочности, Эксера не смог бы вложить в него огненный шторм. С преимуществами понятно, ответил я. Непонятно, как я буду управлять огненным штормом. Да так же, как и своей стрелой, отмахнулся Эксера. Главное, ее выпустить в нужном направлении. И здесь управляемость артефакта тебе на руку, можешь запустить, куда захочешь, хоть себе за спину. А дальше будет работать то, что я вложил. На каком расстоянии стрела превратится в шторм? Спросил я. А сейчас посмотрим, улыбнулся Эксера и протянул мне цепочку. Держи. Я даже не заметил, когда он успел вложить технику в артефакт. Давай, испытывай, азартно бросил учитель и широким жестом указал на пустой полигон. Я покрутил цепочку в руках, убедился, что чувствую вложенную огненную стрелу и активировал артефакт. В этот момент я смотрел в дальний конец полигона, туда и полетела огненная стрела. Быстро так полетела, значительно быстрее, чем такая же стрела, которую я запускал с рук. Метрах в 15 от нас стрела словно бы взорвалась. Точнее, сначала она разделилась на 4 стрелы поменьше, потом каждая из новых стрел разделилась еще раз, и только после этого расширяющийся конус стрел превратился в сплошной поток огня. Метрах в 20 от нас полигон был охвачен огнем, и этот огненный вал все больше расширялся по мере удаления от нас. В итоге метрах в 50 огонь охватывал полосу уже метров в 15 шириной, и только в 80 метрах, чуть-чуть не дойдя до противоположной границы полигона, пламя опало. Нехилый такой огнемет получился. А я молодец, довольно усмехнулся Эксера. Удачная модификация вышла. Благодарю, учитель, склонил голову я. Это не просто мощный огнемет, это еще и нестандартная техника. Я никогда не видел ничего подобного. Огненный шторм обычно сразу накрывает определенную площадь. Его параметры предсказуемы. А тут огненный конус, который является, по сути, волной огня. И эта волна движется очень быстро. Рассчитать ее параметры невозможно, а убраться с ее пути ничуть не проще, чем выскользнуть из-под стандартного огненного шторма. Идеальная техника, добавил я, и очень простая в управлении, «Вы были правы, я всегда прав», — фыркнул Эксера, но было видно, что ему приятно слышать признание своих заслуг. Я перевел взгляд на цепочку в своих руках. Встроенного камня-накопителя здесь не было, но объем металла тоже позволял запасать силу. Поменьше, чем камень, но во многих случаях этого достаточно. Сейчас оставшейся в металле энергии хватило бы еще на один такой же удар. «Давай сюда», — протянул руку учитель. Я отдал ему цепочку. Он одним слитным движением влил энергию и пополнил запас артефакта до полного. «Хорошо быть владыкой абсолютом». «Так, а это что?» — встрепенулся Эксера. Он задержал взгляд на моей руке, когда возвращал мне цепочку. «На пальцах у меня не было ничего, кроме перстня из дома руники. Стандартный щит ранга эксперт», — ответил я. «Позволишь?» — произнес Эксера. Я снял перстень и протянул ему. Эксера уже знакомыми мне жестами выписал руны в воздухе, и перед нами вновь развернулось полотнище с рунной вязью. На этот раз оно, кстати, было значительно меньше, а защитный артефакт при этом стоил в полтора раза дороже, чем заготовка под управляемую технику, при их равном ранге. «Странно, запас прочности тут тоже есть», — задумчиво протянул Эксера. «Вязь примитивная, щит стандартный, но это хорошо, я его знаю, а не попробовать ли нам его усилить?»